Жаль, Миша, жаль, зря ты так. Ну ладно, снимаю пост. А если я все-таки Соне в 8 позвоню, это будет не рано? Да звони, когда хочешь, сказал Миша, усмехнувшись. Боюсь, Миша, ох, боюсь. Но я и позвоню, а потом тебе, ладно? Звони, старик, если не вмоготу, звони. Миша взбудораженно ходил по комнате от дивана к балконной двери. Он не мог найти себе места. На часах было всего 3 часа дня. Он решил пойти к Володе в студию, пойти ненадолго. Зайти, отметиться и уйти. Главное, с Аней, и тогда все наладится окончательно. Но до того, как надо было выйти из дома, оставалось еще много времени. Миша держал свой телефон в руке и думал, кому бы позвонить. «Позвоню-ка я Соне», — придумал он, — «позвоню ей. Мне она не сказала, когда звонить, значит, могу сейчас. А позвоню-то я ей в последний раз. Все, наша лирическая история с ней закончилась». Подумал он без сожаления, но и не без трепета. «Соня, привет!» — сказал он, стоя с телефоном у балконной двери и глядя на ненастье за стеклом. «Здравствуй, Миша!» — был спокойный ответ. «Вот звоню предупредить. Телефон твой я Сергею дал. Он тебе будет звонить вечером, как ты и сказала. Ух, Соня, что ты делаешь с мужиками?» «Мишенька, я не очень могу говорить, я за рулем, еду домой от мамы». «Да я, собственно, все сказал, что хотел. Он будет тебе звонить». «Очень хорошо, пусть звонит», — все так же спокойно ответила она. Вот и закончилась наша странная, непроговоренная история. «И можно сказать, что мы прошли по грани», — сказал Миша, оглядываясь, нет ли рядом Ани. «Миша, я за рулем, погода ужасная, видимости никакой, снег лепит в стекло. Давай потом поговорим». «Давай, извини, только потом не будет, но это не беда. Пока ты чудесная. Пока, Миша». Этот разговор Мишу вывел из состояния возбужденной радости, энергичного подъема сил. Его задело. Он подумал, подумал и не признался себе, что эта ревность его огорчила. Он подумал еще и решил, что это точно не ревность. «Чертово самолюбие», — сказал он себе тихо. «Хотя какая разница? Ревность, самолюбие, не один ли черт? Эх, Соня, Соня». Он постоял еще немного, глядя в окно. Дальних домов и кусочка проспекта видно не было, и шума, долетавшего всегда с проспекта, тоже не было слышно. Снег, мокрый и неуютный, тяжко опускался на столицу, обрезая обзоры и обрубая все звуки своей пеленой и шелестом. Потом он позвал Аню из детской на кухню. Они сели за стол. «Ничего не подумай лишнего», — сказал ей Миша, глядя на свои руки, лежащие на столе. «Но я завтра утром полечу в Петрозаводск». Планировал полететь в среду, но понял, что тянуть не стоит, и полечу завтра. А в среду уже вернусь. Не волнуйся, там ничего страшного и опасного. Там исключительно производственные проблемы. А та история, которая меня напугала, из-за которой я предпринял меры безопасности, Миша горько усмехнулся. Эта история закончилась, как и началась неожиданно. Просто, Анечка, нарвался я случайно на дурацкое приключение. Потом расскажу, вместе посмеемся. Вот что я хотел тебе сказать. «Понятно», — ответила Аня очень спокойно, глядя на него. «Во сколько летишь?» «В 7:30 утра за мной заедет Леня и отвезет в аэропорт». «Во сколько в среду вернусь, еще не знаю, расписание не посмотрел». «Я тебе не сказала, я же машину свою стукнула». «Когда?» «В пятницу. С работы ехала и стукнула». «Ну, не сильно, издалека даже не видно, но я расстроилась». «Ты поэтому мою брала? Миша, ну это свинство. Я ж тебе говорила, мою заблокировал какой-то... Извини, милая, извини. Обидно, что сама же виновата. И ситуация была неприятная, я испугалась. Автобус впереди так резко». Мишин телефон издал опостылевший звук. Миша скривился, звонил Степа. «Это Степа звонит, извини, Анечка. Он что, всегда будет звонить, когда нам надо поговорить?» — сказала она. Но сказала не сердито. Миша ответил на звонок. «Миша, Миша, привет!» — быстро заговорил Степа. «Здравствуй, Степа, чем обязан?» «Прости, что беспокою, у меня один короткий вопрос. Мне тут позвонила Жанна, кто?» «Ах да, ты же не знаешь, как ее зовут. Жанна — это та барышня, которая меня очаровала в клубе, а потом разочаровала дома. Но это не важно. Я ей по неосторожности и широте души оставил свой номер. Она позвонила. Ой, что это я так подробно-то? Прости, Миша. Она где-то потеряла свою перчатку. Говорит, дорогая перчатка. Я у себя дома все перерыл, нету. Может, у тебя в машине осталось? «Перчатка?» — переспросил Миша, глядя Ане в глаза. Он снова готов был расцеловать Степу. «Коричневая, расшитая такая». «Наверное, я не присматривался». «Так находил?» «Нашел, Степа, нашел», — сказал он и подмигнул Ане. «Ага, значит, она у тебя», — грустно сказал Степа. «Я-то надеялся, что она ее где-нибудь в другом месте потеряла. Придется мне с ней встречаться. Да и у тебя перчатку надо забрать».